Глеб Соколов. Расстройство же. Он не проспал. Начал спешно собираться. Совещание было назначено на 9, и он боялся опоздать даже на несколько минут. Директор приходил заранее, раздражался, если замечал, что кто-нибудь опаздывает. Бабка ему не мешала, она уже проснулась, но из комнаты не выходила. Из-за ее двери доносились какие-то звуки, скрипела дверца шкафа, грохотали передвигаемые стулья. Только теперь сообразил, что у него нет завтрака. В холодильнике было пусто, манную кашу он отверг накануне. Он решил не завтракать, пораньше выйдет, а там возле работы в магазинчик чего-нибудь купит, как-нибудь перекусит с чайком перед совещанием. Много времени на это не надо, а немного он себе сейчас добудет. Он заторопился, подскочил к окну, глянул на улицу. Все тот же склон, поросший старыми деревьями, футбольное поле, спортивные площадки. Он вспомнил вчерашний вечер. Вот так же он стоял у окна и смотрел на все это. Какая-то странная неприязнь к виду из окна мелькнула в нем. Он посмотрел потом на прибитый к деревянной раме градусник. Началась оттепель, а значит, с наматыванием шарфа можно не мучиться. Быстро собравшись, он покинул квартиру. Хоть и без шарфа, от быстрой ходьбы он скоро запарился, но и до метро добежал удивительно быстро. Прежде он даже и не предполагал, что здесь при желании можно так быстро добежать до метро. Будет теперь это знать, будет иметь это в виду, ведь это же замечательно. От земли, от деревьев исходил теплый влажный дух, совершенно весенний запах, полный какого-то удивительно радостного чувства. Он вклинился в толпу, двигавшуюся к дверям метро, кого-то толкнул, наступил кому-то на ногу, успел занять место раньше кого-то. И тут вдруг в голове у него мелькнуло. А ведь никогда прежде с такой звериной радостью он не бежал из дома на работу. Да, хотелось на работу. Причиной тому был вчерашний день. Целый день он пробыл дома, кровь в нем застоялась, и теперь она бурлила, радостно требуя еще большей деятельности. Он удивительно быстро продвигался в толпе у входа. Правда и то, что народа сейчас было немного меньше, чем когда он шел вчера. Он все-таки вышел пораньше. Двери не были так безнадежно раскрыты, как накануне. Он прошел внутрь, торопливо направился к ближайшему смотревшему на него турникету. Уже когда он лез в карман за проездным билетом, он испытал первую очень легкую атаку, и сразу же вслед за этим невероятная паника охватила его. Но билет он, конечно же, достать достал. Неловким движением положил его к турникету. Он не сработал, приложил еще, уронил его, наклонился за билетом, не сразу поднял его с каменного пола. Какая-то тетка сходу налетела на него. Это был конец. Ничего не соображая, он все же машинально приложил билет к турникету, взял его в другую руку, прошел за турникет и сунул билет в карман. Он шел по платформе. Народу было достаточно, но он словно бы никого не видел. Все тяжелее и тяжелее становилось ему. Раздался грохот. Как раз по тому пути, по которому нужно ехать ему, на станцию въезжал поезд. Еще какие-нибудь секунды, и ему надо будет лезть в вагон. Да что же он делает? Это невозможно. Он остановился, развернулся и ринулся к выходу со станции. Как раз туда, откуда он только что пришел. Бешеное чувство радости охватило его. Спасен. Невероятно. Но он неожиданно спасся. Конечно. Он же вышел раньше обычного. Сейчас он так же быстро дойдет до дома. Теперь он знает, этот путь можно преодолевать гораздо быстрее, чем он предполагал сначала. Сделает все дела и так же спешно ринется обратно. И никаких проблем не будет. Он несся так быстро, что сам не замечал, как оказался уже на поверхности, по дороге к дому. Паника и страх, которые он перед этим испытал, были столь велики, что он даже перестал думать о причине, которая все это вызвала. Нет-нет, она была, ему не показалось. Теперь он вновь чувствовал это. Правда, она была не очень значительна, но ясно, в какую проблему все это может вылиться, когда он будет зажат между другими пассажирами в набитом вагоне, стоящем на перегоне между станциями. Он пошел еще быстрее, чем до этого. Уровень проблемы не увеличивался и не уменьшался. Был ровно в том же состоянии, в каком продемонстрировал ему себя, когда он только входил на станцию. Он был почти уже у дома. Вдруг, наконец, до него дошло, как сильно он запыхался. Сердце колотилось отчаянно. Вот и подъезд. Когда домофон запищал, он с силой рванул дверь на себя. Вытаращив глаза, бабка спешила по коридору ему навстречу. «Как ты меня напугал!» Он не смотрел ей в глаза. Дойдя в спешке до туалета, сообразил, что ботинки снял, а куртку нет. Заскочил в комнату, сбросил куртку. Он посмотрел на часы. Странно, как не бежал он, а дорога обратно от метро к дому почему-то заняла больше времени, чем от дома к метро. Странно. Неужели он в первый раз что-то напутал? Ничего, ничего. Время все равно еще есть. Ровно столько, чтобы успеть. Что же, черт возьми, происходит? Ничего. Только то, что он вовремя выскочил из метро. Все нормально. Он торопливо завершил дело, выскочил из туалета, не моя рук, в комнату, торопясь начал одевать куртку, в спешке, конечно же, никак не мог попасть в рукав. Остановился, встряхнул куртку, спокойно надел ее. Стараясь быть как можно сосредоточеннее, вышел в коридор, направился к двери. Бабка наперерез ему вышла из своей комнаты. Все это время она незаметно стояла на пороге, поджидая его. «У тебя что, болит живот?» «Зря ты не ешь кашу!» «Да отвяжись ты со своей кашей!» — грубо сказал он и ринулся к двери. Заохов, она поковыляла за ним. «Иди, иди, я закрою, не волнуйся, а то опоздаешь!» — проговорила она, закрывая за ним дверь. «Да отвяжись ты со своим, опоздаешь!» — крикнул он уже с лестничной клетки, но, тем не менее, не запирая двери, поторопился нырнуть в лифт. Эх, черт! Зря не засек, сколько же это все-таки занимает времени! Подумал он, пройдя уже больше половины пути до метро. Он немного успокоился. Настроение, как ни странно, было радостным. Радовала мысль про то, каких мук и сложностей избежал. Оказалось, что народище за эти 20-25 минут стало значительно больше. На этот раз он бы не столь агрессивен и удачлив. Двери уже не закрывались, поток донес его до них. Но все равно настроение у него было скорее хорошее, чем плохое, пусть он даже и остался без завтрака. В ужасной давке, совершенно не нервничая, затолкался в вагон, сразу с наслаждением начал прислушиваться к своему состоянию. Совсем не так, как могло бы быть, не вернись он домой. Сейчас он был готов ко всему. Вот, остановись поезд, в каком-то блаженном, расслабленном и безучастности он будет переживать минуты в тоннеле, сколько бы их ни было. И пусть вокруг нервничают люди. Стоп! Он же опоздает на совещание, если поезд в тоннеле остановится. Он с тревогой принялся вслушиваться в гудение моторов, грохот состава. Все было в порядке. Поезд резво несся. Вдруг гудение изменилось. Так и есть. Останавливается. Мысль о совещании испортила все настроение. Он был спокоен, но наслаждаться своей уверенностью уже не мог. Думал о времени. Достаточно быстро поезд поехал вновь. «Хоть бы больше не останавливался», — молил он. Проехали несколько остановок. Люди входили и выходили, в тоннеле больше не застревали. На последней остановке вышло много народу, вошло всего несколько человек. Он подошел ближе к дверям. Пока они не закрылись, наблюдал, как медленно втягивается в старый отделанный мрамором вестибюль станции, вышедшая из вагонов толпа. Следующая была его. Невероятно! Опять прежнее беспокойство! Да сколько же можно? И хотя беспокойство было очень легким и тут же начало улетучиваться, настроение моментально испортилось. Черт побери, с этим переездом его организм окончательно расстроился. Что же делать? Нет, на этот раз он ни на что не станет обращать внимания. Поезд въехал на станцию и остановился. Он вышел из вагона. Здесь ему предстояла пересадка. Пока он шел по вестибюлю, поднимался по лестнице, ехал на эскалаторе, состояние его продолжало оставаться умеренно тревожным. Какие-то дурацкие, путанные мысли вертелись. Все из-за переезда. А то вспоминал, как бабка выскочила закрывать за ним дверь. Представил директора совещание, как оно будет проходить. Ему было очень хреново. Чувствовал, угроза, которая только-только была заявлена, не исчезнет сама собой, будет только увеличиваться, пока он помимо своей воли просто о ней не думал, не знал, что бы он с ней сейчас смог сделать. Вернуться домой было уже нельзя. Едва он зашел в вагон, ему начало становиться хуже. Поезд побежал в тоннель, и ему стало совсем тяжело. Сильная, отчаянная атака, справиться с которой казалось невозможно. Вот с чем пришлось ему иметь дело. Он справился. Через несколько минут его уже покрывал холодный пот. Второе утро подряд. Он прикрыл глаза. Он весь сосредоточился на своем кошмаре. Он пытался думать о вчерашнем утре. Тоже было плохо. Ситуация была даже хуже. Поезд стоял в тоннеле. Он был зажат между другими пассажирами. И ничего, все обошлось. Теперь, несмотря на все мысли, ему становилось хуже и хуже. Но теперь поезд все-таки бежит по рельсам и быстро бежит. Ехать ему совсем немного остановок. Вот и еще одна. Он даже не мог позволить себе выйти. Времени оставалось еле-еле, чтобы успеть на совещание. Этот директор, вот чертов педант, наверняка начнет его ровно в назначенный срок. Да и куда ему выходить? Бегать по городу в поисках заведения? Где он сейчас его найдет? Впрочем, вот рядом со следующей станцией, буквально в полминуте ходьбы, он знает ресторан быстрого питания. Уже секунд 10 он невидевшим взглядом смотрел в свое отражение на стекле. Какую муку можно разглядеть сейчас в его глазах? Присмотрись кто-нибудь к нему повнимательнее. Он смежил веки. Нет, выходить из метро, возвращаться обратно. Там длинный эскалатор, ему проще доехать до работы. Теперь уже проще. Сколько ему еще добираться? Минут 15-20. Посчитать спокойно и точно он был не в состоянии. Продолжавшаяся атака была очень сильной. А сколько он протерпел вчера? Да примерно столько же времени. И при этом вполне вероятно был способен протерпеть вдвое-втрое больше. Хотя атаки были временами ничуть не менее сильны. Слава богу, поезд бежит быстро, ровно, без всяких заминок. И кажется, от станции к станции движется все быстрее и быстрее. Наверное, график догоняет. Столько бы никаких заминок с поездом. Тогда все будет нормально. Он успеет. Да, точно. Там, когда он выйдет из метро, уже до работы бежать будет как-то легче, веселее. Там впереди уже будет удачное разрешение всего. На этой приятной мысли начало отпускать. Все сильнее и сильнее. Относительно благополучный период продолжался практически до середины последнего перегона, который ему предстояло одолеть в метро. Было трудно, но теперь он был окрылен мыслью, что перегон этот все же последний. Оказавшись На эскалаторе он принялся быстро подниматься вверх пешком. То ли от того, что он изо всех сил бежал вверх по эскалатору, то ли от того, что он уже слишком вообразил себя уже находящимся в офисе, а на самом деле ему было еще минут 10 пешего ходу, самое малое. Но когда он вышел из метро, его скрутило так, что все, что было с ним накануне, показалось ему просто детской игрой. Он понял, что это конец, и еле-еле пошел дальше. В голове скакали мысли. Он думал о том, что станет делать, когда это все же произойдет. Возьмет такси? Но как ехать в такси в таком виде? Поедет на метро, и там, наверное, от него будут шарахаться. Ужас! Деться было некуда, совершенно некуда. Здесь некуда было деться. За крайним отчаянием всегда следовало относительное облегчение. Незаметно для себя он прошел полдороги до офиса. Худо ему только что было так, что он думал, что в офис уже не пойдет. Впереди он увидел одного из сотрудников их фирмы. Он тоже спешил на работу. Смешно сказать, тоже. У него еще оставались силы повеселиться. Он даже как-то усмехнулся над самим собой. Он подходил к офису. О том, чтобы пойти сразу куда-либо, кроме одного вполне определенного места, не могло быть и речи. Он наверняка опоздает на совещание, но другого варианта просто не было. Глава пятая. Если бы он не решил все же снять куртку, то все, возможно, сложилось бы по-другому. Но он решил все же зайти на секундочку в комнату, в которой он сидел еще с одним сотрудником, и повесить на вешалку куртку. Без куртки ему все же в волшебной кабинке будет удобнее. Он так и сделал. Зашел, скинул куртку. Вдруг в комнату вошел директор. «Ты чего опаздываешь?» «Я не опаздываю». Он оторопел. Он действительно не опоздал. Он не пришел заранее, но и не опоздал. «Я распечатал тут для тебя продажи за последний месяц». Только тут он заметил, что компьютер его включен. Директор подскочил к его компьютеру, стоя покликал что-то мышкой. Он не понял, что и где. «Пойдем, мы начали раньше. Уже все сидят. Мне через полчаса надо уезжать». Директор повел его за собой. Если бы не это полчаса, он бы, наверное, не пошел за директором в комнату совещаний. Но тут, во-первых, ему как-то в этот момент было полегче. Потом он настолько оторопел от того, что директор роется в его компьютере, что вообще вся проблема на какие-то мгновения вылетела у него из головы. И тут это сказанное «полчаса» подтолкнуло его подумать: «Протерпел столько, полчаса еще вытерплю». Тем более, что здесь уже есть куда в случае чего деться. Самое страшное не произойдет. В случае чего извинюсь и на 5 минут выйду. Директор что-то спрашивал. Думая подобным образом, он что-то не впопад отвечал, и так они дошли до комнаты переговоров. «А ты чего не взял с принтера продажи?» «А? Что?» «Я же тебе сказал, возьми с принтера продажи. Я только что распечатал. Давай быстрее». Директор зашел в комнату для переговоров. Все действительно с серьезными лицами и раскрытыми блокнотами сидели за круглым столом. Он увидел это в приоткрывшуюся дверь. Ничего не соображая, он развернулся и подошел к стоявшему у большого стола секретарей сетевому принтеру. Начал собирать с него бумажки. «Привет!» – донеслось до него. Он поднял голову. Одна из секретарей улыбалась ему. «Но надо же! Никого и ничего не замечает!» «Все, наверное, о продажах думает!» – улыбнулась она ему. «Привет!» Еле слышно проговорил он, собрал, наконец, все бумажки и поспешил в переговорную. Он поздоровался, уселся между двумя другими сотрудниками. Все были хмурыми, в воздухе витало. Директор раздражен и всеми недоволен. Замелькацкий начал раскладывать листы отчета. Руки его дрожали от напряжения. Он чувствовал, что ему стремительно становится хуже. Директор сидел как раз напротив него. На его одутловатом лице застыла презрительная гримаса. Верхняя губа то и дело поднималась, словно он собирался сказать что-то и в последний момент раздумывал. Дряблая, с нездоровым желтым оттенком кожи на его щеках каждый раз дергалась, глаза оставались цепкими и холодными. Кроме него и Замелькацкого в комнате собралось еще три человека. Начальница отдела и ее подчиненная, Федорова и Богачева, и Маркин, один из продавцов оборудования из филиала фирмы, находившегося на расстоянии одного перегона по метро. Именно он в этот момент и разговаривал с Федоровой по поводу поставки оборудования одному из клиентов, которым занимался ее отдел. К теме совещания этот разговор никакого отношения не имел. Маркин и Федорова недолюбливали друг друга, и споры между ними возникали постоянно. Директор смотрел то на него, то на нее. В голове мелькнула отчаянная мысль. Вот сейчас, пока они говорят, встать, извиниться и выйти минут на пять. В этот момент директор проговорил: «Давай, откомментируй продажи». Маркин и Федорова тут же смолкли. Ему продолжало становиться хуже. В эту секунду он не мог думать ни о чем, кроме того, что происходило внутри него. Каким-то странным, не похожим на свой собственный голосом, он, тем не менее, начал. Он просто начал зачитывать цифры, значившиеся в распечатанном отчете. Это зачитывание было единственным, за что он мог хоть как-то уцепиться, потому что мысли в голове не было ни одной, кроме разве что «Зачем же я так? Мне надо было встать и выйти». Но он продолжал зачитывать, постепенно повышая голос. «Я же тебе сказал, откомментируй! Что ты нам тут читаешь?» — раздраженно прервал его директор. «Прочитать мы можем каждый у себя в кабинете!» — тут же подхватила Федорова, предпенсионного возраста, но бодрая, очень хорошо одетая и уверенно державшаяся женщина с копной густых, крашеных волос на голове. Она не любила молодых сотрудников и не упускала возможности показать директору, насколько они плохи и ненадежны. «Да, но тут очень важный момент», — бодро понес он, потому что как раз в этот момент состояние его дошло до критической точки, и он инстинктивно стремился хоть чем-то отвлечь себя. Он начал всерьез, взвинчивая голос, говорить какую-то чушь про то, что в этих цифрах он видит определенную тенденцию. Директор внимательно смотрел на него. Тут вмешался Маркин, ловкий и умный продавец. Он, конечно же, не упустил случая высмеять коллегу, заодно подчеркнув еще раз собственный профессионализм и компетентность. Все знали, что между Маркиным и директором постоянно происходят доходящие до крика споры. Касались они размеров маркинских комиссионных. Тот получал их от заключенных сделок. Директор, хоть и нехотя, постоянно уступал Маркину, угрожавшему, что уйдет к конкурентам. Все постоянно шептались, что Маркина вот-вот выгонят, что он балансирует на грани, но тот, тем не менее, до сих пор был в фирме и по-прежнему вел себя крайне независимо и нагло. Маркин убедительно и умно начал доказывать, что все, что он, Замелькацкий, только что сказал, полная ерунда. Директор поддержал Маркина и с ехидной улыбочкой посмотрел на Замелькацкого. Кризис тем временем был пройден, и у него начало отпускать. И это облегчение после того, как он был на грани, казалось совершенно неминуемого конца, окатило его по нервам столь благодатной волной, что он почувствовал счастье, и ему было все равно, что и кто в данный момент говорит. Все это было неважно. Главное, ему стало легче. Маркин продолжал распинаться. Он постепенно выводил свою собственную теорию, по которой получалось, что все продажи того оборудования, которым занимался Замелькацкий, были осуществлены только благодаря отделу, в котором работал он, Маркин, что когда, тем не менее, требовалась поддержка и какое-то сопровождение контрактов от него, Замелькацкого, он не делал этого так, как того требовалось, потому что они слишком разделены. Маркин никогда не может найти Замелькацкого, когда он ему требуется, а потому он, Маркин, давно уже предлагал включить его, Замелькацкого, в состав их отдела. Для Замелькацкого это означало только одно – потерю самостоятельности и наверняка дополнительную нагрузку и придирки, которых, работая с Маркиным, избежать будет невозможно. Но облегчение было недолгим. С ужасом он понял, что оно опять начинает напирать. Его начал покрывать ледяной пот. Впрочем, он и так его уже несколько раз за это утро окатывал с ног до головы. Он заговорил, перебивая Маркина, чувствуя, что на этот раз ему на ужасной грани не удержаться, и надо бы прямо сейчас вставать и выходить, потому что еще несколько секунд, и будет поздно. Но он продолжал говорить, судорожно развивая свою речь, совершенно не соображая, что он говорит. В голове было только это. Что же через секунду будет? Как же этот ужас пройдет? Надо немедленно встать и выйти. Но это значит прервать свою речь. Господи! Ладони его были противно липкими от пота. Должно быть, в эту секунду он был бледен, как мертвец. Он нес что-то про то, что та тенденция, про которую он говорил, это вовсе не плод его воображения, что про эту тенденцию он вычитал из заграничных источников, он ничего такого нигде не читал, что странно, как это Маркин не понимает, что продажи оборудования не могут не зависеть от сезона, так как есть периоды закрытия балансов и прочь. Это звучало внешне правдоподобно и даже логично. Но на самом деле ничего такого не было. Продажи, вопреки логике, ни от какого сезона не зависели. И он сам это лучше всех знал. Иногда лучше всего покупали именно в тот момент, когда, казалось бы, клиентам должно быть совершенно не до покупок. В общем, он сам невольно начал выводить и обосновывать систему там, где ее точно не было. Хотя иногда, ткнув пальцем в небо, можно нечаянно и попасть во что-нибудь. Поджимало так сильно, и отповедь была столь яростной, что Маркин опешил, и, как понял, Замелькацкий, какой-то еще остававшийся свободной от происходившего с ним ужаса частью мозга, Маркин сдался, видимо, решив, что все его нападки не пройдут. И странно, Замелькацкий опять удержал все в себе, и его опять отпустило. Большего наслаждения, чем в эту секунду, он давно уже не испытывал. Ужасная лапа, сжимавшая его, разжалась. Невольно он сделал в своей речи паузу. Директор, все-таки голова у него, надо было отдать должное, несмотря на всю раздражительность, работал отменно, спокойно проговорил. Понимаешь, никакой тенденции, кроме той, что мы по твоему товару очень сильно отстаем, нет. Хотя и рынок, и все преимущества по сравнению с конкурентами у нас есть. Тут уж, после того, как сам директор при всех обозначил его вину, начала говорить Федорова. Уж у ее-то речей тенденция всегда была только одна и совершенно предсказуемая. Теперь получалось так, что во всех неудачах руководимого ей отдела виноват единственно он, Замелькацкий, потому что вовремя не встретился с тем, с кем она просила его встретиться, не предоставил данных, которые она просила его предоставить, не выбрал в переговорах ту линию, которую она просила его выбрать, и так далее, все в таком же духе. Директор посмотрел на часы. Измученный Замелькацкий тоже глянул на свои. Надежда охватила его. До истечения получаса, про который обмолвился директор, оставалось не так уж и много. «Что, спешишь куда-то?» — неожиданно спросил директор, перебив Федорова. Та тут же замолчала и внимательно уставился на него. Вопрос этот настолько поразил Замелькацкого, что вдруг его как будто окатили ледяной водой, и вся проблема прошла. По крайней мере, так в ту секунду ему показалось. Ясно было, что директор не мог ни о чем догадываться, но все же. «Ты как себя чувствуешь?» — вдруг проговорил директор. «Что?» — вытаращился Замелькацкий на него. «Ну, тебе вчера было плохо, ты же сказал, сердце. Как сейчас чувствуешь себя?» «Хорошо, нормально», — неожиданно бодро ответил Замелькацкий. «Ой, здоровье — это самое главное», — запричитала Федорова. «Вот я занимаюсь теннисом, лыжами. Это помогает сохранять отличную форму». Конечно же, не могла не подчеркнуть она. «Ну, вы когда меня с собой возьмете на лыжах, а?» — весело заговорил с ней директор, словно бы позабыв за секунду и о Замелькацком, и о совещании. «Я вот все хочу на лыжах покататься. Как в школе, знаете, на уроках физкультуры. А то все приятели все этими горными занимаются. А я вот хочу на беговых, обычных. Так, знаете, по-рабоче-крестьянски». «Ой, да бросьте вы по-рабоче-крестьянски. Да вся Норвегия только на беговых и катается. Мы вот недавно с мужем были там у знакомых». Опять подчеркнула она свой активный образ жизни. «Ну, Мария Ивановна, что же вы меня-то опять с собой не взяли?» — весело воскликнул директор. «Но я бы знакомых ваших, конечно, бы не стал обременять. Где-нибудь там рядом остановился в гостинице. Но вот, опять не дали на лыжах покататься». Директор весело хлопнул ладонью по столу. «В Норвегии!» — воскликнул Маркин. «Сергей Васильевич, а чего вам это Норвегия? Вы поезжайте вон в Рязанскую область. Только лыжи получите, смажьте. А то как за вами там мужички погонятся?» Маркин заржал. «Все ты опошлишь», — покачал головой директор. «Нет, а почему опошлишь?» — возразил Маркин. «У меня вон у сына, у одноклассника, велосипед отобрали. Да, остановили в соседнем дворе, ссадили и привет». «Ой, ну, Маркин, опять эти свои ужасы начинает рассказывать. Где ты их только выкапываешь?» «А он, Марья Ивановна, просто вам завидует. Оправдывается, почему он спортом не занимается. Вон у него, смотрите, какой уже живот висит. Мол, с велосипеда ссадили, лыжи отобрали. Не на чем, мол, заниматься», — весело продолжал директор. «Ой, да Маркина, пожалуй, ссадишь», — проговорила Богачева. «Он сам, у кого хочешь, велосипед отберет». «А вдогонку еще и лыжами по голове огреет», — заржал директор. Один Замелькацкий не принимал участия в общем веселом разговоре. «Не делайте из меня монстра», — проговорил Маркин. «Лыж у меня нет, есть гантели, но я их с собой не ношу, так что не бойтесь». «Иногда-то, признайся, все-таки носишь», — прищурившись, лукаво спросил директор. «Ну, если только в гарант иду». Все, кроме Замелькацкого, заржали. У их фирмы с гарантом был долгосрочный контракт на поставку оборудования и запчастей, по которому гарант непрерывно предъявлял какие-то малообоснованные претензии. «То-то я смотрю, у тебя карманы оттопыриваются». «Сергей Васильевич, вы же знаете, там не только гантели». «Да уж», — проговорила Федорова, — «гантелями там вопроса не решишь». «Нет, почему? Если они будут из золота», — опять весело заржал директор. Все знали, что управляющий гаранта получает от их фирмы постоянное вознаграждение. Директор вдруг посмотрел на часы, потом уставился на Замелькацкого. «Будем считать совещание оконченным. Соберемся по тому же вопросу через неделю. А ты подготовь пока свои предложения, как увеличить продажи. Так сказать, о причинах колебания спроса мы от тебя теперь знаем. Надо подумать, как им управлять». Все поднялись. Опасаясь, что кто-нибудь, а может даже сам директор, продолжит с ним разговор, Замелькацкий неловко сгреб со стола свои бумажки и, толком даже не сложив их, так и держа в руках эту бесформенную кипу торчавших друг из-за друга листков, поспешил прочь из зала для совещаний. Выскочив за дверь, он, ни на кого не глядя, он прошел мимо секретарей, направился к двери туалета. Когда он взялся за ручку и открыл дверь, он обернулся. Выйдя из переговорной, директор с ехидной улыбочкой смотрел на него. Замелькацкий дернулся и шагнул внутрь. Он вышел из туалета. Дух его был, разумеется, в ужасном состоянии. Но особенно он в эти мгновения думал о последней сцене с директором. Она произвела на него странное впечатление. Неужели он обо всем догадался? Но как? Это невозможно. И чем это ему грозит? Он вошел к ним в комнату. Кроме него в ней сидел еще один, и одно рабочее место было свободно. Сотрудник, который на нем раньше сидел, уволился, а нового так и не взяли. Сейчас в комнате был только один человек – Смирнов, его ровесник. С ним у него были отношения лучше, чем с другими. Те были просто коллегами. Со Смирновым они были друзьями. «Черт знает, кого набирает! Пока тебя не было, я был на совещании. На это место привели новенькую». «Ну и как тебе новенькая сотрудница?» «Она приехала из какого-то очень далекого городка». «Что же, никого поближе не нашлось?» «Видишь ли, наше общество вымирает. Это всем известно». «Да, именно, вымирает. Понимаешь? Все очень хреново. Я сейчас говорил с Фадеевым». Это был начальник департамента персонала. «Брать совершенно некого. Нет сотрудников подходящей квалификации. Я вот только что прочитал тут на одном сайте. Доля престарелого населения увеличивается с 18%, которые есть сейчас, до 26%, которые будут в скором времени». «Какая тебе-то разница?» «Разница такая, что все, друг, очень скверно. Засыпая сегодня в одном обществе, мы не знаем, в каком проснемся на следующее утро». Замелькацкий наконец уселся на своем стуле. Компьютер его был включен. «Да, именно. Ничего не знаешь про то, что наступит для тебя завтра. А ведь завтра очень многое может наступить». «Послушай, как бы ты отнесся к тому, что у тебя вдруг начало бы обезображиваться лицо?» Вдруг проговорил Замелькацкий. «Не знаю», — испуганно ответил Смирнов. «Наверное, сходил бы к врачу». «А почему?» — ты спросил. «Да так, ни почему». Смирнов замолчал и уткнулся в экран своего компьютера. Некоторое время они сидели молча. «Нет, погоди!» Смирнов опять повернулся к нему. «А почему у меня должно начать обезображиваться лицо?» «Да не должно, конечно, я просто так проговорил». «Ты бы сам-то поверил, что кто-то что-то говорит просто так. Почему-то же ты спросил, почему вообще лицо может начать обезображиваться?» Чувствуя, что Смирнов нервничает и просто так не отстанет, Замелькацкий принялся объяснять. «Понимаешь, вчера я был на почте, и там одна баба другой сказала, что по нашему району бегает какой-то бомж. У него страшно заразная болезнь, от которой обезображивается лицо. Вот и все». «Ничего себе!» — лицо Смирнова вытянулось. В глазах засквозила тревога. «Глупость какая-то! Нет, а почему ты меня спросил, что я стану делать?» «Да просто так, что ты в самом деле?» «Нет, ну просто так же не бывает ничего». «Согласен, не бывает. Тут сложный ряд ассоциаций», — начал, не выдерживая, раздражаться Замелькацкий. «Ты ведь сказал, что никогда не знаешь, в каком мире проснешься завтра». «Да, говорил. Ну вот. А я вчера как раз вечером проснулся, подошел к окну, смотрю, во дворе стоит какая-то машина, как будто из будущего. Я таких никогда в жизни не видел. Я и подумал, Знаешь, фантазия такая. Думаю, а вдруг я заснул летаргическим сном и проснулся уже в будущем, где все другое, машины другие. Ты как сказал сегодня про то, что не знаешь, в каком мире проснешься, я сразу про это и вспомнил. А поскольку я после этого вчера сразу пошел на почту, то я тут же и про этого бомжа вспомнил. Постой, так ты что, с ним встретился? Да нет, я про рассказ этой бабы вспомнил. Смирнов внимательно разглядывал его. Ты смотри, через некоторое время проговорил он. Ты ведь нас обязан предупредить. О чем? Если ты болен заразным заболеванием, ты обязан предупредить. Как это? Тем более... Ничего я не должен, в раздражении воскликнул Замелькацкий. Весь этот разговор начал надоедать ему. Он жалел, что сказал про обезображенное лицо. «Как это не должен?» – начал еще больше нервничать Смирнов. «Ну хорошо, должен, успокойся!» Замелькацкий принялся перелистывать на компьютере листы отчета, всем своим видом показывая, что не хочет продолжать этот разговор. Смирнов еще некоторое время с тревогой смотрел на него, но потом отвернулся. В комнате воцарилась гнетущая тишина. Прошло несколько мгновений, и Смирнов встал и вышел. Замелькацкий остался один. Он продолжал механически перелистывать на компьютере свой собственный отчет. Что же, черт возьми, произошло? С ним и раньше подобное случалось. Ну, со всеми случается. Когда это случилось вчера, подумал, что ж, случилось в самый неподходящий момент. Что ж, но сегодня опять, и опять неподходящий момент. Можно, конечно, грешить на пирожок, но позавчера он не ел пирожков, а вчера утром это произошло. А потом весь день ничего не было, чувствовал себя нормально, не считая какой-то особенной сонливости. Что-то здесь не так. У него не болит желудок, все нормально. Уже два раза за два последних дня в самый неподходящий момент с ним происходит что-то совершенно ужасное. Да ведь именно эти два дня он живет на новой, то есть старой, на новой старой квартире. Он слышал, при переезде желудок может реагировать на воду, на какие-нибудь непривычные примеси, содержащиеся в воде на новом месте. Но он переехал всего лишь из района в район. Вдруг он ощутил, как живот у него сводит. Страшно испугался, но тут же вспомнил. Он же так и не завтракал сегодня. Сводит-то от голода. Боже мой, он совсем не следит за собой. Надо поскорее пойти поесть. Он вскочил со своего места, подошел к вешалке, надел куртку и торопливо направился вниз, на улицу. Глава 6. Он вышел на улицу. Опять перед глазами начало возникать ухмыляющееся, как будто все понимающее лицо директора. Унизительно подвело его здоровье. Не уволили бы. Главное, конечно, в продажах. Сразу вспомнилась сестра. Постоянно говорила, что он бездарно тратит время. Занят совсем не тем. Дурак и ничтожество. И верно. Что он и кто? Уже приближается к 30, а нет ни карьеры, ни семьи, ни подруги. Не хотелось больше об этом думать. Но опять встало перед глазами ухмыляющееся лицо директора. Еще раз мысленно он пережил всю унизительную сцену. Вот и магазин. Он дернул за ручку. Дверь не открывалась. Только тут разглядел, магазин не работает. Он развернулся и медленно пошел по улице. Черт знает что. За жратвой он всегда ходил именно в этот магазинчик. С тоской Замелькацкий посмотрел по сторонам. Какая весна! Разве стал бы он несколько лет назад брести вот так по улице? Униженный, грустный, то и дело вспоминающий какого-то козла, насмехающегося над ним. Это при такой-то погоде. Да у него в прежние времена весной крылья вырастали. А сейчас 2 утра подряд он переживает какую-то унизительную ситуацию. Да скинуть с себя всю эту грязь, весь этот мрак к чертовой матери. Утро прошло. Он испытал после него облегчение. И не навечно ни этот директор, ни этот товар, который не хочет продаваться, ни Маркин с Федоровой. Достаточно просто перестать думать о них. Радость волной охватила его. Именно так. Все лишь проходной эпизод. А сейчас надо устроить немного праздника. Хоть на полчаса он сбежит от директора. Он бросил торопливый взгляд на часы. Он совершит безрассудство и поедет. До метро всего ничего. От центра города отделяет несколько станций. А там один ресторанчик быстрого питания. В нем ему особенно нравилась атмосфера. Он представил себе оживленную нарядную улицу. О, как любил он эти центральные улицы! Он пройдется по ней, потом зайдет в ресторанчик и попробует всего, что у них предлагают на завтрак. И его желудок прекрасно со всем справится. И благополучно вернется назад. Он был в этом уверен. Счастливая эйфория охватывала его все сильнее. Она появлялась неожиданно и никогда не подводила. Он знал, запомнит эти мгновения надолго. Он уже быстро шел к метро. «Эх, эх, ма!» – думал он. «Здорово!» Он зашел на станцию, миновал турникеты, съехал на эскалаторе вниз и вошел в вагон как раз подошедшего и открывшего двери поезда. Он чувствовал себя чрезвычайно уверенно, как и предполагал. Двери закрылись, поезд побежал в тоннель. Он настолько был в себе уверен, что ничто не могло поколебать его знание о том, что вот сейчас он проедет эти несколько остановок совершенно без всяких проблем. Так и произошло. В вагоне, кстати, было пусто. Пассажиры, как на подбор, все чистые и культурные. Не было этих толкавшихся баб с тележками, испитых, разящих перегаром мужиков. Как белый человек, он уселся на свободный диван, раскинул широко руки, облокотив их о спинку, закинул ногу на ногу. Он кайфовал. Никто не обращал на него внимания. Никто не смотрел на него осуждающе. «Эх, эх, ма!» – думал он. «Всегда бы так ездить. Но почему, почему таких мгновений на жизнь выпадает? Да всего несколько. Впрочем, жизнь только начинается. Да сколько ему лет, подумаешь? Да он так молод еще». И он уже совсем не думал, как только недавно, что уже не за горами его 30-летие, и нет ни карьеры, ни намека на карьеру, ни семьи с детками, ни подруги, ничего. Ничего и не надо, сидя так, в таком вагоне, больше не надо ничего. Кайф! Да, жаль, что такой взрыв хорошего настроения, всю эту эйфорию невозможно намеренно вызвать, спровоцировать, думал он. Но его можно запомнить и хранить потом, как драгоценный сувенир. А ну ее нафиг, эту старую бабкину квартиру, подумал он от чего-то, как-то без связи с предыдущим. Поеду сегодня ночевать обратно, домой. Сегодня поеду, а там дальше видно будет, что и как. Хрен с ним совсем. Вот и станция. Он вышел из вагона, с каким-то даже сожалением глянув назад на опустевший диванчик, на котором сидел. Его прекрасно было видно через окно. Здоровская поездка. Здоровский диванчик. Жаль, что все. Недолго он на нем сидел. Эскалатор. Поднялся наверх. Перед ним шел какой-то дядечка. Дядечка, как дядечка. Но там, где выход со станции, где болтались то внутрь, то наружу тяжелые метрополитеновские двери, дядечка неожиданно придержал для него дверь. Учтивость эта была сама по себе редко. Мало осталось в грубой хамской Москве людей, готовых придержать незнакомому человеку дверь. Но еще более поразительно, когда Замелькацкий не сразу смог подхватить эту дверь и даже сделал какое-то неловкое движение, он случайно встретился с дядечкой глазами, и тот ему как-то по-доброму, снисходительно улыбнулся. Это чужое благородство подняло бы настроение Замелькацкому, да только оно и так уже было настолько хорошим. Куда еще можно поднять такое прекрасное настроение? В одном из киосков у самого выхода со станции было включено радио, играла музыка. Вот бы сейчас послушать того веселого, жизнерадостного негритоса, отчего-то подумал Замелькацкий. Он все еще провожал глазами своего доброго дядечку. Он все еще улыбался ему в ответ широкой, счастливой улыбкой, хотя тот давно уже не смотрел на него. И тут по радио запел тот самый негритос. В последнее время по радио крутили одну песенку, которую пел веселый американский негр. Замелькацкий несколько раз видел его по телевизору. У поющего негритоса была потрясающе добрая, веселая физиономия. Стоило Замелькацкому увидеть его, плохое настроение поднималось, а хорошее становилось еще лучше. То, что сейчас, с учетом всех событий, негритос запел, едва он пожелал его услышать, Замелькацкий воспринял как знак судьбы. Такого прекрасного настроения у него давно не было. Никогда. Такой ликующий оптимизм ни разу еще не охватывал его от пяток до макушки. Он шел по своей любимой центральной улице, и все вокруг было именно таким прекрасным, как он и предполагал с самого начала. Он глазел по сторонам, наслаждался видом шикарных витрин, весной, теплым воздухом, нарядными прохожими. В голове у него звучала песенка веселого негритоса. Он ни на минуту не забывал об учтивом дядечке, поддержавшем ему дверь. Вот и его любимый ресторанчик.